8 ноября в Пхеньяне в Храме науки и техники открылась 20-я республиканская выставка спортивных научно-технических достижений. При участии зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чи Рёнхе, являющегося председателем Госкомитета физической культуры и спорта, соответствующих работников, работников отрасли спорта и представителей подразделений экспонентов. На выставке экспонированы 1400 с лишним данных о научно-технических достижениях, в том числе компьютерных программ, измерительных приборов, спортивного оборудования, литературы и научных статей, что представили спортивные учреждения, учреждения образования, научно-технические органы и промышленные предприятия.